И тут вспомнилось услышанное от монаха в оранжевых балахонах. Огонь Арджуны, оружие победы, спрятанное в подземельях Шикаргомба. Он сожжет большевисию, дотла. Не останется даже бродячих собак, чтобы выть на развалинах Смольного. Ростислав ничего не успел сказать. Его взгляд встретился с глазами старика. И Арциулову стало страшно. Большевики превратили Россию в развалины. Он готов сжечь то, что еще уцелело. «Я...» Короткое слово выговорилось с трудом. «Мне ничего не надо. Я лишь хочу все узнать. Пусть перед смертью, за миг, но узнать. Ведь если смогу я, то смогут и другие». Старик задумался, помолчал. «Хорошо. Вы все поймете, Ростислав. Жду распоряжений». Самое трудное было позади. Осталось привычное — ожидать приказа. «Да, конечно». Бледные губы вновь улыбнулись. «Вы лишь воин. Вам нужно указать путь. Пусть будет так». Он заговорил медленно, нараспев, словно не отдавал приказ, а читал древнее заклинание. «Рука вождя укажет путь. Рассказ друга — место. Старый дом, хранящий мудрость. Полнолуние в полночь тень передаст тайну. Одному не унести, половину спасет спасший тебя. А зови его ночью, он придет. Вокруг смерть, подарок выручит и защитит. Воспользуйся тайной или храни ее для того, кто сделает это вместо тебя». Память у Арцулова была отменной. Правда, он привык получать приказы иного рода, но выслушал странные слова с невозмутимым видом и без запинки повторил, пока еще не вдумываясь в смысл. «У вас будет время все взвесить и понять», — кивнул старик. «Сейчас ночь. Оставайтесь здесь. Утром опасность отступит. Мы не увидимся больше. Прощайте». Последние слова прозвучали еле слышно. Темнота уже затопила мертвый город, и когда Арцулов щелкнул зажигалкой, то понял, что остался один. Он вышел наружу и, сев на быстро холодеющем пороге, закурил, поглядывая на залитый светом восходящий лунный лес, окружавший гору. Луна была почти полной. Ростислав прикинул, что до полнолуния осталось дня 3, максимум 4. Странный приказ был немногим сложнее тех, которые приходилось читать перед атакой. Скоро полнолуние. Врангель, рука вождя, направит его туда, где он встретится с каким-то хорошим знакомым. Остальное станет ясно на месте. А подарок? Рог Джорбаши всегда под рукой. И еще одно Ростислав понял сразу. Тем, кто поможет, должен стать никто иной, как краснопузый пролетарий Степа. Утром его разбудили выстрелы. Из леса выезжали всадники с шашками наголо. Арцулов присмотрелся и узнал солдат-полковника Выгран. Врангеля он встретил в Севастополе. Главнокомандующий был мрачен и никак не отреагировал на просьбу Арцулова отправить его на фронт. Но уже прощаясь, барон вдруг попросил Ростислава задержаться, предложив отправиться в первый корпус к генералу Кутепову под Токмак, где красные бешено огрызались, то и дело переходя в контрнаступление. Ростислав воспринял приказ совершенно спокойно. А здесь, в привычной тишине штабного кабинета, странные слова, услышанные в ТП Кале, казались просто сном. Врангель отправлял его к Кутепову, но мог послать к Слащеву в Крымский корпус или к генералу Писареву. Везде было трудно. Его командировка в Токмак — чистая случайность. Где уж тут рука вождя? На всякий случай Арцулов зашел в оперативный отдел и взял последнюю сводку по корпусу Кутепова. Разведка отмечала подход свежих сил врага, в том числе появление на левом фланге 256-го Красного полка, переброшенного из-под Александровска. Ростислав постарался успокоиться. На войне бывали совпадения и покруче, но на всякий случай следовало запомнить левый фланг. Он взглянул на карту. Части корпуса закрепились за Малую Белозерку. В Большой Белозерке уже красные. Степан где-то там. Кутепову, которого он нашел в Токмаке, была не до свалившегося на голову офицера ставки. Арцулов сам, не желая мешать командиру корпуса, сразу же попросился на передовую, где бы он мог принести какую-нибудь пользу. В глазах генерала мелькнуло что-то похожее на благодарность. Он мельком взглянул на карту и предложил Ростиславу посетить части, прикрывавшие Малую Белозерку. Красные явно готовили удар, и лишняя пара глаз была к месту. Это было третьим совпадением. Но Арцуов уже понял, что таких совпадений не бывает. До полнолуния оставалось 2 дня. Ростислав не стал брать в штабе корпуса авто и предпочел коня, серого в яблоках со смирным, низкофлегматичным нравом. В Сибири почти не приходилось ездить верхом, зато в Таврии юнкерская выучка пригодилась. Арцилов примкнул к резервному эскадрону, спешившему на левый фланг, и к вечеру уже въезжал в большое разбросанное среди выжженной солнцем степи село. Штаб боевого участка был тут же, в просторной мазанке, неподалеку от церкви. Ростислав был почему-то уверен, что сразу же встретит кого-то из давних приятелей, ведь пока все предсказанное сбывалось. Но таковых не нашлось. Ни командовавший участком пожилой полковник, ни его штабные не были ему знакомы. Приезд Арцилова, как и следовало ожидать, никого не обрадовал. Противник то дело атаковал, фронт растянулся на много верст по голой степи, а в ближнем тылу зашевелились макновцы. Упыря, как звали батьку в Таврии, боялись даже больше, чем красных. Ростислав честно досидел до конца совещания, чтобы узнать обстановку, а затем попросил разрешения посетить передовые позиции. Полковник, обрадовавшись, что избавится от непрошенного гостя, посетовал на невозможность лично сопровождать представителя ставки и послал за каким-то штабс-капитаном, дабы тот проводил Арцилова на позиции. Фамилия офицера показалась знакомой, но Ростислав вспомнил, что тот, о ком он подумал, давно уже отвоевал свое. Через несколько минут в хату вошел невысокий худой штабс-капитан с короткой бородкой. Вид у него был явно недовольный. Впрочем, мало кого могла прельстить роль чичероны при заезжем штабном чине. Он собрался доложиться, небрежно подбросил ладонь к козырьку, и тут их глаза встретились. Память не подвела. Подвели слухи. Многих на памяти Арцилова хоронили по несколько раз. «Андреич, вы?» «Ростислав, ну знаете!» В Марковском полку их роты сражались рядом. Поручик Арцилов был взводным в роте капитана Корфа. Соседней же роты командовал бывший приват-доцент Харьковского императорского университета, штабс-капитан Пташников. Они расстались в Донбассе. Ростислав попал в госпиталь, рота Пташникова, по слухам, полностью полегла при штурме Горловки. Штабс-капитана было за 30, и молодые офицеры называли его не по имени, а по отчеству. Владимир Андреевич Пташников ходил в Андреичах, нисколько не сетуя на нарушение субординации. Арцилов, в свою очередь, был для него Ростиславом, а порой и просто Славиком. Сообразив, что офицеры знакомы, полковник с видом явного облегчения поспешил распрощаться. Арцилов и штабс-капитан вышли на улицу. Пташников все еще явно не мог опомниться. «Знаете, Славик, я не очень верю в привидения, но даже в этом случае вы должны пугать людей где-нибудь на Енисее». Арцилов рассмеялся. «Приятно все же иногда чувствовать себя живым». В нескольких словах он поведал о своих приключениях. Штабс-капитан покачал головой. «Эки вояж! Когда нас отсюда вышибут, не пропадете, заработаете на мемуарах. А подполковника в Индии получили?» Сам Пташников остался по-прежнему штабс-капитаном и ничуть этим не тяготился, заявив, что привык к своим погонам, к тому же очень скоро и они не понадобятся. «Но вы-то, Славик, ладно, обошли всю Азию, но вы и штаб...» «Самому противно», — честно признался Арцилов, прекрасно помню, как относился к штабным. «Не по своей воле, ей-богу. Лучше скажите, кто из наших еще остался?» «Никого, Ростислав». Ответ прозвучал спокойно и грустно. «Я последний». «Всех похоронил, представляете? Сейчас набрали желторотиков из Симферополя и пленных краснопузых. Вот и воюй». Куда-либо ехать расхотелось. Андреич, несмотря на доцентское прошлое, воевал с 15-го года, и на его слова можно было положиться. Ростислав достал карту, уточнил некоторые детали. Обстановка была вполне понятна. Пташников пожал плечами. «Хуже, чем под Екатеринодаром. Красный еще ладно, а вот если появится батька-упырь со своими тачанками. Еще не встречались?» Арцилов покачал головой. С махновцами, о которых он был наслышан еще в Сибири, воевать не приходилось. «Ваше счастье. А я вот познакомился с ними еще под Волновахой, почти год назад. Дерутся, как дьяволы». Пташников предложил расположиться на ночь в его хозяйстве. Рота стояла на северной околице. Со столом сидели долго, вспоминая Ростов, марш к Екатеринодару, блуждания по Кубанской степи. Теперь все это оказалось сказкой. И все-таки мы продули. Пташник говорил спокойно, но в голосе звенела боль. Знаете, Ростислав, я часто думал, почему? Дело ведь не в господах, пейзанах и нашей дурацкой привычке хвататься за шомпол. Краснопузые ведут себя не умнее. Невольно вспомнили слова полковника Люпшина, странные рассуждения Семирадского, беседы с неумытым комиссаром Степой. Им помогают. Ростислав пожалел о вырвавшихся словах, но все же повторил. Им кто-то помогает, Андреич. Мне кажется, смуту вообще задумали не большевики. Вы часом не о масонах, скривился штабс-капитан. Славик, вы же интеллигентный человек. Масоны это... Арцулов покорно прослушал лекцию о масонах. Доцентские привычки еще чувствовались у бывалого фронтовика. Его так и подмывало рассказать о бессмертных красных героях, а еще больше о монастыре в горах Тибета. Но поверит ли ему бывший приват-доцент? В таврийских степях Ростиславу самому порой казалось, что все виденное лишь сон, вернее, ночной кошмар. «Андреич, а вы ведь историк?» — поинтересовался он, когда с масонами было покончено. «Помилуйте, Славик, вчера сообразил, что забыл даже дату битвы при Грюнвальде». «Профессора Валюженича знаете?» «Криса?» — штабс-капитан удивленно моргнул. «С каких это пор, милостивый государь, вы стали интересоваться проблемами классической и романо-германской филологии?» «Я познакомился с его сыном», — пояснил Ростислав. «Он археолог, студент Сорбонны». «Крис и сам когда-то недурно копал». «Вы что, Славик, за это время успели увлечься благороднейшей из наук?» «Усвоил понятие артефакт», — улыбнулся Арцулов. «А вы, Андреич, больше этим не интересуетесь?» Пташников грустно покачал головой. «Это только государь-император Александр III в бытность свою наследником мог во время турецкой войны баловаться раскопками в перерыве между боями. Где уж нам? Да и места тут не особо интересные. Пара скифских курганов, их раскопали еще при Мельгунове. А так, бронза, печенеги». Арцулов улыбнулся. Штабс-капитан явно изучил будущее поле боя не только с точки зрения ротного командира. И тут же вспомнилось. Старый дом, хранящий мудрость. «Здесь раньше был какой-то музей, — неуверенно начал он, — или библиотека. В Белозерке? Да Господь с вами, батенька! Глушь страшная, грамотных трое на сотню. Безбаховку и ту разграбили». Странное название резануло слух. Безбаховка. «Бывшее имение Вейсбахов, господа пейзане перекрутили по-своему, вот и Безбаховка. У старого графа был там конный завод, маслобойня, опытная станция. Спалили. Дом, говорят, цел, но все, что можно, вынесли. А там была такая библиотека. Леопольд фон Вейсбах собирал всякие раритеты, особенно увлекался древними надписями». «Где это?» Безбаховка оказалась небольшим хутором посреди степи в верстах 12 от Малой Белозерки. «Ездить не советую», — покачал головой бывший приват-доцент. «Ничего там уже нет, даже склепы разграблены. А красные совсем рядом. Да еще батька. Я бы туда с батальоном не сунулся». Арцелову предлагали заночевать в хате, но он предпочел сеновал. Здесь было просторно, тихо. Черное небо нависало над самой головой. Ярко светил мертвенный лунный диск. Но Ростиславу не спалось. Итак, а завтра он должен быть в Безбаховке. Кто ждет его там, в старом поруганном доме? Да и ждет ли? Накатились сомнения. На ТП-Кале он верил каждому слову старика. Но спокойно в Севастополе, здесь, у линии фронта огня, думалось по-другому. Какие могут быть тайны среди голой степи, по которой гуляют махновские тачанки? Но ведь он обещал, а значит, придется ехать. На худой конец разведает обстановку, а заодно поглядит, не осталось ли чего-нибудь интересного в заброшенном имении.